Глава 27. «Так едем-то мы куда?» Спрашиваю с полным, как мне кажется, равнодушием и безразличием. «Это сюрприз». Сергей продолжает скалиться, но в глазах вижу легкое недоумение. «Может, маме хочешь позвонить и предупредить, что у тебя с любимым мужем романтический обед?» Издевается. «Ну-ну». Меня почему-то не пробирает ни капельки. Пусть хоть поэмы саркастические читает, хоть повести язвительные. Мне надо подумать, как из этого выпутываться. «А ты разве мою маму не предупредил?» Отвечаю таким же тоном и слежу за реакцией Сергея. Он только ухмыляется, но никак не комментирует мой вопрос. И что бы это значило? Так не хочется думать, что мама имеет к этому похищению, ведь иначе и не назовешь, отношения. Мы уже за городом. Недалеко, в Подмосковье. Если я хоть немного разбираюсь в инфраструктуре, то мы сворачиваем в какой-то элитный поселок. Решил вывести меня на природу? Интересуюсь, разглядывая дома в окно. Пикник? Хотя ты и пикник, маловероятно. Снял домик, решив, что ресторан нам не подходит для серьезного разговора. Логические цепочки ты строить умеешь. Сергей, разыгрывая восхищение моими аналитическими способностями, сжимает мою руку между своими ладонями, подносит к губам. «Так, Лада, не показывай, насколько тебе это отвратительно. Надеюсь, с бесстрастным выражением лица терплю прикосновение губ к своей руке. Я много чего умею», — со вздохом пожимая плечами. «Только разве тебя это хоть когда-нибудь интересовало? Нет, ты получил желаемое, а потом поставил как коллекционный предмет на полку. Конечно, когда он пропал, ты обратил на это внимание и захотел вернуть». «Ужасное сравнение». Сергей неодобрительно качает головой, но я вижу, что мои слова его задели. «Да ладно, все так просто?» Все же Марат был прав. «Если кто и сможет достучаться до этого бесчувственного психопата, то только я. И кажется, начало положено. Главное, не переборщить со своим безразличием, потому что оно вызывает у Сергея бессильную ярость, делает из него еще большего психа. Но и любовь, внезапно вспыхнувшую, разыгрывать не стоит. Сергей в это не поверит. Ты бы хоть раз поинтересовался, что я чувствую. Тихо произношу. Что ты вообще обо мне знаешь? Какая моя любимая книга? Я больше люблю средиземноморскую или тайскую кухню? Хочешь сказать, этот твой о тебе знает больше меня?» Сергей прищуривается, но больше не иронизирует. Спрашивает вполне серьезно. «Сколько ты с ним времени провела, а сколько со мной? Он не может знать тебя лучше». «Думай, Лада, думай. Если я начну говорить про Марата, но эмоции скрывать так удачно, как сейчас, вряд ли получится. И Сергей триггернет. Это мне точно не поможет». Увидев, что мы остановились на территории большого участка за воротами, беспрепятственно выхожу из машины и вздыхаю. «Мне нужно уговорить Сергея как можно скорее выпустить меня отсюда. Сразу я хотела, чтобы меня побыстрее нашел Марат, но сейчас уверена, что справлюсь сама. А Марат, как бы все ни обернулось против него, может, на это у Сергея и расчет?» Хлопок у двери за спиной, и мне нужно ответить. А ведь сейчас я действительно не боюсь. Сергей меня не убьет, это факт. Он хочет, чтобы я добровольно вернулась к нему, но этого точно не будет. И даже если я ему это пообещаю, то вряд ли поверит. «Сергей», оборачиваюсь к нему. «Дело же на самом деле не в том, кто и как меня знает, а в том, что ты никогда мной по-настоящему не интересовался. У меня сейчас такое впечатление, что я своими словами влепила Сергею пощечину. Он даже отшатнулся, как от удара. Но мыслительный процесс запущен, это главное. Посидим?» Сергей указывает на беседку под виноградом, и я киваю, направившись к ней и слушая, как за моей спиной звучат тихие указания. «Так чего ты от меня хочешь сейчас?» Спрашиваю, устроившись на деревянной скамейке и дождавшись, пока Сергей сядет напротив. Как всегда, даже столько удивления произносит. «Только тебя». Какой исчерпывающий ответ. Это я и без слов знаю. Но мне нужен другой. «Хорошо, спрошу по-другому». Продолжаю я терпеливо. «Ты мог позвонить и попросить встретиться. Зачем вот это все?» Неопределенно веду рукой. «Мы же можем разговаривать по-человечески. Видишь, вполне получается, когда ты не ведешь себя как...» Чуть не произношу слово «псих», но вовремя останавливаюсь. «Как?» От Сергея, конечно, не ускользает моя заминка, и он ждет, пока я продолжу. «Как тиран». нахожу более-менее безопасное определение. Так вот, давай попробуем по-человечески. Мы споткнулись на том, что я хочу развод, а ты нет. Как будем решать? Или ты опять решишь все за нас двоих? Кажется, все с самого начала пошло не по плану Сергея. Он понимал, что плакать и умолять я не стану, но и такого поворота явно не ожидал. Сейчас будет импровизировать. В принципе, я этим занимаюсь уже почти час, так что ничего сложного. Ты с ним не останешься, Лада. В голосе Сергея проскальзывает угроза. На каких условиях ты согласна вернуться ко мне? Помни, у тебя есть дочь, есть мать. Пусть так, но у нас вполне получается разговаривать. Да, Сергей есть Сергей. После угроз пойдет шантаж, но он хотя бы разговаривает со мной, а не действует по-тихому. Видимо, моя удочка насчет того, что Сергей меня совсем не знает, была заброшена не зря. Спасибо, Марат, ты намного открыл мне глаза. Мысленно повторяю, надеюсь, что этот импульс долетит до него. И ты им ничего не сделаешь. Киваю я, глядя прямо в глаза Сергею. Ты же понимаешь, что если с кем-то из моих близких хоть что-то случится, то я не то чтобы не вернусь к тебе. Я тебя собственными руками разорву на части. «Как интересно», — откидывается на спинку скамейки, закинув руки за голову. «А ведь действительно разговаривать намного интереснее, чем принуждать. Тем слаще будет победа, когда ты сама согласишься». Сейчас я смотрю не на своего тюремщика, поэтому и смотрю другими глазами. И не на своего сталкера, каким считала его до нашей свадьбы. Передо мной сидит красивый мужчина, который в нужных ситуациях может быть весьма и весьма обаятельным. При этом на его счетах суммы с множеством нулей, что только добавляет ему очков. Да, для других женщин, которых Сергей таскал в квартиру, он наверняка эталон совершенства. Но будь ты хоть богом, все равно не станешь тем самым, если тебя не любят. Только Сергею этого не понять. Не гнется — сломать, не подается — заставить, не хочет любить — все равно получить любой ценой. Кажется, мы зашли в тупиковую ситуацию. Равнодушие у меня уже стоит на автопилоте, поэтому даже играть его не надо. Надо ее как-то разрешить. Ты же не забыл, что у нас заседание через несколько дней? До сих пор оповещение перед глазами стоит. Печально вздыхает Сергей, но я представляю, как он в тот момент был зол. И мне жаль людей, оказавшихся поблизости. Ну что, пора и мне сделать ход, пока Сергей этого не ожидает. И вот сейчас я на самом острие ножа. Неизвестно, как он это воспримет, но других козырей у меня в руке нет. Складываю руки замком и почти ложусь грудью на разделяющий нас стол. Сергей повторяет мою позу, явно заинтересовавшись. «Послушай, но договариваться нам придется», — тихо говорю. «И если уж мы здесь одни, то предлагаю обсудить условия развода прямо сейчас, чтобы на суде для тебя это не было неожиданностью».